Я вышла из управления полиции Покровска, и тут у меня зазвонил телефон. «Алло», — сказала я. «Алло, Татьяна Александровна, это я, Константин Вышнепольский. Добрый день, Константин Владиславович. Пыталась набрать вас вчера, но не смогла дозвониться. Да я об этом и хотел вам сообщить. Мира у меня совсем испереживалась. Вы в курсе? Ей придется участвовать в опознании. Вот и я отвез ее за город, просто чтобы мы могли побыть вдвоем. А связь там не ловится. По поводу опознания, не переживайте. С Мирославой я поговорю сама. Я тоже буду на нем присутствовать. Так что, думаю, все будет хорошо. Это отличная новость, Татьяна Александровна. Вы меня успокоили. Только вот еще что. А зачем вообще это опознание нужно? Тайна следствия? С сожалением отказалась я отвечать. Но могу вас заверить, что полковник Кононов — человек адекватный. Он не попытается повесить преступление на Мирославу, если она его не совершала, мысленно дополнила я. Но озвучивать последние слова не стала. Зачем мне нервировать мужчину? Зато мужчину можно озадачить, что я и сделала. Константин Владиславович, не знаю, сможете ли вы мне помочь или лучше обратиться к Мирославе. Дело в том, что нам необходимы светлые ботильоны и кожаная бежевая куртка с капюшоном. То есть такая же одежда, которая имелась в гардеробе Мирославы. С этим я имею в виду подбор ботильонов и куртки. Могут возникнуть проблемы. Так я могу помочь, Татьяна Александровна. Да? Конечно. Я знаком с консультантами, которые подбирали Мире обувь и верхнюю одежду, объяснил Вышнепольский. Я думаю, что они могут найти максимально похожие образы. Это было бы очень кстати. Вы мне сразу тогда позвоните, попросила я. Непременно, пообещал Константин. Татьяна Александровна вдруг снова сказала Вышнепольский. «Да, Константин Владиславович, у вас что-то еще?» — спросила я. «Как думаете, Мирославу от подозрений, хоть в одном преступлении, освободят?» «Ну, Мирославе официально никто никакие обвинения и не предъявлял», — ответила я. «Не переживайте, Константин Владиславович, думаю, все будет нормально. В полиции работают профессионалы, и я не сижу на месте». «Слава Богу!» — воскликнул Вышнепольский. Я нажала на отбой, набрала номер Мирославы, прослушала несколько долгих гудков и сбросила. Либо не слышит, либо занята. После чего я поехала на радиостанцию. Главной целью моей поездки было найти подходящих девушек для проведения опознания. Однако мне также было необходимо и опросить сотрудников. Ведь среди коллег Мирославы Лаврентьевой мог быть еще кто-то, причастный к преступлениям. По пути я решила заехать к бывшей домработнице Иллариона Максимова. Как знать, ведь она могла по какой-то причине быть заинтересованной в смерти своего работодателя. Адрес ее проживания я выписала, когда знакомилась с материалами уголовного дела. Домработница Иллариона Максимова, Анастасия Павловна Мирошниченко, проживала в старом пятиэтажном доме. Я позвонила в дверной звонок, и вскоре дверь мне открыла невысокая худощавая женщина лет 55 в домашнем халате. «Здравствуйте. Мне необходимо увидеть Анастасию Павловну Мирошниченко», — сказала я. «Это я», — ответила женщина. «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я частный детектив и расследую гибель Илариона Викторовича Максимова, вашего бывшего работодателя. Мне необходимо задать вам несколько вопросов», — сказала я. «Ну, проходите», — пригласила Мирошниченко. В небольшой комнате, обставленной мебелью еще советского производства, было чисто и уютно. Я села на предложенный мне диван-раскладушку, а Анастасия Павловна расположилась в кресле напротив. «Анастасия Павловна, расскажите, пожалуйста, об Илларионе Викторовиче», — попросила я. «Да что о нем рассказывать?» Мирошниченко положила натруженные руки на колени. «О покойниках принято говорить. Или что-то хорошее, или вообще ничего не говорить. Так вот я не могу сказать о нем. Ничего хорошего. Вы уж извините», — сказала женщина. «Расскажите все как есть, Анастасия Павловна. Это очень важно для расследования», — подчеркнула я. «Ну что же, ладно. Илларион Викторович, царство ему небесное, часто устраивал скандалы по мелочам, всячески придирался к моей работе и мог в любой момент разразиться гневом буквально по пустяку. «Это если говорить коротко», — сказала Анастасия Павловна. «А если с подробностями?» «Однажды он устроил скандал из-за того, что я не так положила его рубашку. Он кричал на меня и махал руками, так как будто я сломала что-то ценное. А потом, когда я пыталась объяснить ему, что не знала, как еще ему угодить, он сказал, что я недоумок и старая бесполезная бабка. А еще он однажды, в присутствии одного своего знакомого, обсуждал людей, которых я знала. Вы бы слышали, какими словами он их обзывал. Я думала, что больше не выдержу работу у такого бесцеремонного, невоспитанного, вредного и склочного человека. Но он пообещал повысить зарплату, и я осталась. Да и, к слову сказать, условия работы были неплохие, только начальник был плохой. К счастью, он весь день был на работе, приходил только вечером. Да и по квартире работы было не особенно много. Я только стирала, гладила его рубашки и занималась уборкой в квартире. Готовить мне не приходилось, потому что он питался в основном в ресторанах. Скажите, Анастасия Павловна, а были ли у Илариона Викторовича враги? Может быть, кто-то хотел ему навредить? Задала я следующий вопрос. Насколько я знаю, у него были ссоры с соседями. Я слышала, как они кричали друг на друга. Но насчет того, чтобы навредить, нет, не думаю. Ссоры-то происходили, опять же, по причине его несносного характера. Ну вот любил человек ко всем цепляться, сказала женщина. Анастасия Павловна, а как вы узнали о его отравлении? Спросила я. Так он еще вечером, когда я была в квартире, почувствовал себя плохо. Я тогда предложила вызвать скорую помощь. Но он ни в какую. Сказал, что у него богатырское здоровье, и все пройдет само собой. Он еще начал звонить в ресторан, где ужинал, и ругать всех подряд за то, что ему приготовили такую недоброкачественную еду. А когда я на следующее утро пришла к нему в квартиру, ну, на работу, то есть, то увидела, что он лежит на полу и телефон в руках держит. Наверное, пытался вызвать скорую помощь, но, видно, сил уже не было. «Илларион Викторович ведь жил один, да?» — спросила я. «Да, один. Семьи у него не было», — кивнула Мирошниченко. «А что тогда будет с его квартирой?» — спросила я. «Так у него наследники имеются. Не здесь, не в Покровске. Какие-то дальние родственники. Они живут в Ярославле», — ответила женщина. «Вы знаете, какие у них планы на квартиру?» — спросила я. «Они собираются ее продать. А пока они ее не продали, сказали, что домработница им не нужна, и уволили меня. Я осталась без работы», — сказала женщина. «Скажите, а раньше эти родственники приезжали к Илариону Викторовичу?» — задала я еще один вопрос. «Нет, наследник квартиры военный и на какой-то такой службе, что просто так не отпускают», — объяснила Мирошниченко. «Понятно», — кивнула я. «Я поняла, что женщина, несмотря на скверный характер Иллариона Максимова, потеряла выгодное место работы с хорошей зарплатой, поэтому причастной к его смерти ее считать никак нельзя. Надо полагать, что и ярославских родственников полиция тоже проверила на предмет алиби». «Спасибо вам за информацию, Анастасия Павловна», — сказала я, вставая с дивана. «Да не за что». Я распрощалась с Мирошниченко и, выйдя из квартиры, поехала на радиостанцию. Первой, кого я там встретила, была Мирослава. «Ой, Татьяна Александровна, здравствуйте!» — поздоровалась девушка и спросила. «А вы ко мне?» «И к вам тоже. Вы телефон потеряли?» «Нет», — растерянно откликнулась девушка, ощупывая свои карманы. Выудила гаджет и прошипела что-то нелицеприятное себе под нос, посмотрела на меня и сказала уже громче. «Вы мне звонили. Извините, Татьяна Александровна. Меня Костя вчера за город возил. Там связи нет. А потом у меня телефон стал разряжаться и противно попискивать. Вот я звук и вырубила. Включить забыла. Так, ой, и Костя звонил. Ладно, наберу его попозже. А вы, наверное, про опознание хотели поговорить?» «Да, хотела у вас спросить. Почему вы мне об этом не сказали?» — кивнула я. А я переживала, что, наверное, меня завтра и арестуют. Только Косте позвонила, а он приехал и увез меня. Вот и, Татьяна Александровна, меня же могут арестовать. Если свидетели укажут на вас, то могут задержать по подозрению, честно ответила я. Но не думаю, что это случится. Вы же не бывали у Елизаветы? Я вам говорила, что нет, уверенно ответила Мирослава. Вот и не переживайте. В любом случае, я буду присутствовать на этом мероприятии. Успокоила я девушку. Та заулыбалась. Это замечательно. Я вам верю, Татьяна Александровна. А здесь, чем я могу вам помочь? Мне необходимо побеседовать с вашими коллегами. Возможно, выявятся какие-либо новые подробности. И начать я хочу с вашей, как вы ее назвали, всезнающей Алевтины. Она, кажется, звукорежиссер, да? Да, она действительно все про всех знает. Тогда проводите меня к ней, попросила я. Пойдемте, Татьяна Александровна, кивнула Мирослава. Алевтина, молодая светловолосая женщина, немного постарше Мирославы, сидела в наушниках, но, заметив нас с Лаврентьевой, сняла их и отложила в сторону. «Аля, это частный детектив Татьяна Александровна. Я тебе говорила о ней. Ей необходимо поговорить с тобой. Найдется время?» — спросила девушка. «Присаживайтесь, Татьяна Александровна», — с приветливой улыбкой пригласила Алевтина. Блондинка оказалась словоохотливой и буквально засыпала меня целым ворохом подробностей, которые никак не относились к делу, по которому я приехала. Поэтому мне пришлось строго фильтровать наш разговор и отсеивать лишнее. «Алевтина, спасибо, что согласились на разговор», — начала я. «Мне необходимо узнать вот что. Как вы считаете, кто мог добавить яд в чай Илариону Максимову? У вас имеются какие-нибудь идеи на этот счет?» — спросила я, решив, что начну с более свежего, если можно так выразиться, преступления. Оно еще на слуху, а значит, со мной могут поделиться ценной информацией. «Ой, да кто угодно!» — воскликнула Алевтина и нахмурилась. Илариона ненавидели буквально все в коллективе. Он был ужасным человеком, всегда ссорился, всегда искал повод для конфликта. Кстати, Илариона мог отравить и посторонний человек. «Посторонний человек?» — с удивлением переспросила я. «Ну как такое возможно?» В тот день на радиостанции было много людей. Мы проводили экскурсию для школьников. Они пришли посмотреть, как работает радиостанция. Конечно же, ребята пришли не одни, а в сопровождении взрослых. И кто знает, возможно, что среди них был кто-то, кто знал о привычке Максимова оставлять свою чашку где попало. Это было его привычкой? То есть он постоянно так делал? Уточнила я. А то Илларион мог забыть свою чашку на столе, на диване, на подоконнике, да где угодно. Алевтина закатила глаза и покачала головой. «Знаете, Татьяна, можно просто по имени?» «Конечно», — кивнула я. «Так вот, я даже шутку такую придумала. Илларион, ты что, собираешься открыть музей своих чашек, что ли?» Но Максимов не понимал юмора. А соль в том, что чашка у него была одна и та же. Большая кружка из черного фаянса с красной надписью «Босс». «Значит, любой мог подойти и подлить ему в чай яд», — подытожила я. «Да, и не забывайте, что у Илариона враги были не только у нас на радиостанции. Я не удивлюсь, если это был кто-то из его соседей, ведь он с ними часто конфликтовал. Вот кто-то из них вполне мог прийти под видом экскурсанта. Причем поначалу этот преступник мог какое-то время просто побродить по территории вместе со всеми, а потом незаметно отойти в сторону и сделать свое дело. И на него никто бы не подумал, потому что никто ведь не знал никого в лицо», — сказала Алевтина. «Но ведь можно посмотреть по камерам», — возразила я. «Ведь видеокамеры должны были запечатлеть тот момент, когда отравитель остается около чашки один и подливает в чай яд. Разве не так?» «Нет, не так. Дело в том, что такие камеры у нас поставлены только при входе на территорию радиостанции, на парковке. Ну и еще несколько штук установили по бокам здания. А поставить камеры внутри наше руководство так и не удосужилось. Кроме того, Преступник наверняка знал о привычке Максимова оставлять свою чашку на какое-то время без присмотра, сказала Алевтина. «Да, такое вполне возможно», — согласилась я. «Татьяна, а хотите пикантную подробность про Иллариона Максимова и Екатерину Гребенкину?» — спросила Алевтина интригующим тоном и понизила голос. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Ну», — начала Алевтина, наклонившись ко мне, «Екатерина Гребенкина получила свою должность на радиостанции благодаря Иллариону Максимову. Он составил ей протекцию. Но, как вы понимаете, в таких делах всегда есть своя цена. И что же Екатерина сделала в ответ?» — спросила я. «Гребенкиной пришлось отблагодарить Иллариона известным способом», — произнесла Алевтина с легким сарказмом. Однако после этого между ними не возникли романтические отношения. Катя всегда относилась к Максимову с презрением. Она понимала, что он использует людей, и не хотела быть одной из его жертв. Однако она избегала конфликтных ситуаций с ним, что было очень благоразумно. «Интересно», — сказала я. «Значит, у них была непродолжительная связь, но она не была искренней». «Да, скорее, она была вынужденной», — согласилась Алевтина. «И знаете что?» «Да, я вся обратилась вслух. Если бы Гребенкину не сбил этот таинственный убийца на скутере, то я бы подумала, что Иллариона отравила Катя», — почти шепотом сообщила Алевтина. «Вы это серьезно?» Я удивленно посмотрела на нее. «Ну а что? Так Катя могла отомстить за то, что попала в некоторую зависимость от него. Впрочем, это только мое предположение, причем из области гадания на кофейной гуще. Знаете, как это? Если бы да кабы. Сплошные сослагательные наклонения. А реальность такова, что сначала погибла Гребенкина, а уже потом Максимов», — сказала Алевтина. «Кстати, по поводу гибели Екатерины Гребенкиной. Как вы, Алевтина, думаете, с какой целью она вышла на улицу так поздно ночью, да еще и в сильный дождь? Она что, очень любила гулять именно в такую ненастную погоду, да еще и в безлюдном месте? Может быть, она была настолько романтичной особой, что назначила там свидание? Или же ее пригласили на свидание?» Задала я целый ряд вопросов. Но нет, Екатерина не стала бы никуда выходить в такое время суток, в такое глухое место и в ливень. Это было совершенно не в ее характере, решительно возразила Алевтина. Отправиться на встречу с бойфрендом в малолюдное место? Да никогда. В конце концов, у нее не было постоянного партнера, да и недоброжелателей, и уж тем более открыто ненавидящих ее людей, тоже не было. Да, она была вынуждена скрываться от назойливого внимания некоторых поклонников, просто потому, что была осторожной. Она была склонна предупреждать всякие ситуации, которые могли нарушить ее безопасность. Вот и все. Хм, тогда как же это все понять? На Екатерину Гребенкину совершили наезд просто так, без видимых причин? Спросила я. Я тоже думала над этим вопросом, призналась Алевтина. И знаете, к какому выводу я пришла в итоге? Не знаю, но буду рада, если вы поделитесь, сказала я. Катя была амбициозной девушкой. Я бы даже сказала, очень амбициозной. Ее уже перестала устраивать работа на нашей радиостанции. В самом деле, ведь Покровск — районный городок. А Гребенкина мечтала о крупных городах, типа Питера или Москвы. А возможно, что и о самих этих столицах. И она пыталась найти спонсора, понимаете? То есть человека, который бы смог рекомендовать ее на более престижную работу, объяснила Алевтина. «Такого, как Иларион Максимов? Ведь он тоже дал ей путевку в жизнь», — сказала я. «Да, возможно», — согласилась Алевтина. «Тогда напрашивается вывод, что некий человек, который обладал возможностью воплотить мечту Екатерины о карьере в столице, позвонил ей практически ночью в сильный дождь, назначил встречу на безлюдной улице под предлогом помощи, то есть делового разговора, а потом сбил ничего не подозревающую девушку и умчался прочь. Так?» Я посмотрела на Алевтину. «Ну, получается, что так?» — кивнула блондинка. Тот факт, что Екатерину Гребенкину сбил преступник на заметном скутере черного цвета с боковыми красными полосами, свидетельствует о том, что это было сделано с одной целью — указать таким образом, что убийца — Мирослава Лаврентьева. А Екатерина была выбрана жертвой, потому что своей смертью она расчищала путь по карьерной лестнице Мирославе. Правда, место Гребенкиной могла занять другая, но очевидно, что преступник был настолько хитер, что все досконально продумал и просчитал все возможные варианты. И он своего добился. Он освободил престижные должности, убрав с дороги и Екатерину Гребенкину, и Елизавету Стрункину. Я оторвалась от своих размышлений и посмотрела на Алевтину. «А что вы можете рассказать о Елизавете Стрункиной?» Лиза была интровертом. Ну, то есть она не любила впускать в свою жизнь кого бы то ни было, даже нас, своих коллег. Нет, внешне она вела себя безупречно. Ни с кем не конфликтовала, не ссорилась, не ругалась. Свои должностные обязанности Лиза тоже выполняла на отлично. Руководство было ею довольно, но ее личная жизнь была тайной за семью печатями. Она о ней никому ничего не рассказывала, сказала Алевтина. Но потом появились слухи о том, что Стрункина встречается с женатым мужчиной, так? Спросила я. Да, верно, кивнула Алевтина. Сначала все думали, что это просто сплетни, но потом стало ясно, что действительно это не было лишено оснований. Ведь когда они расстались, когда произошел разрыв отношений, то Лиза впала в очень тяжелое депрессивное состояние. Лиза наотрез отказалась говорить на эту тему. Понятно, почему. Хотя я убеждала ее, что если она выговорится, то ей станет легче. Я думаю, она молчала, потому что кому же приятно признаться в том, что тебя бросили? А с Лизой именно так все и было. Да, это ужасно, посочувствовала я. И именно поэтому все поверили слухам о самоубийстве. Да, все подумали, что Лиза покончила с собой из-за неразделенной любви. Так бывает, хотя по большей части в сентиментальных романах с экзальтированными барышнями. Если честно, то я вот никогда бы так не поступила. Еще чего. Ни один мужик не стоит того, чтобы из-за него резать себе вены. Но, как я уже говорила, Лиза у нас была все-таки не от мира сего. Правда, это только мое мнение. Значит, вы говорите, что Елизавета после разрыва выглядела очень подавленной и стала еще более замкнутой, уточнила я. Да, это все заметили. Но когда пришло сообщение об убийстве, это шокировало всех. Никто не мог поверить в то, что тихая и скромная девушка могла стать жертвой преступления. Все гадали, кому Лиза могла помешать. Ведь у нее не было врагов, и она никогда ни с кем не конфликтовала. К тому же убийца не посягнул на ее половую неприкосновенность, да и признаков ограбления тоже замечено не было. А может быть, убийцей стал ее женатый партнер? Высказала я предположение. Вообще-то да. Такое предположение высказала. Кто, как вы, Татьяна, думаете? Алевтина с интересом посмотрела на меня, очевидно считая, что эта задача мне не по силам. Сдаюсь, я шутливо подняла обе руки вверх. Екатерина Гребенкина торжественно объявила Алевтина. Да вы что? Да, они, можно сказать, даже подружились. Я имею в виду, после того, как Лизу бросил этот женатый козел. Я видела, как они вместе уходили после окончания рабочего дня. И еще они часто вместе посещали кафе, сказала Алевтина. Получается, что раз они так сблизились, то Елизавета могла сказать Гребенкиной о том, как звали ее любовника. В свою очередь, Екатерина могла заподозрить его в убийстве Елизаветы. И что дальше? А дальше Гребенкина, возможно, пошла дальше. Открыто заявила тому мужчине, что подозревает его в убийстве. А он... Стоп. Он что же? Купил дорогой скутер, вызвал Екатерину поздней ночью в укромное место и совершил смертельный наезд? Нет, как-то не вяжется. Ведь сестры Кречетовы отзывались о нем, как о никчемном и жадном мужичонке. Станет такой тратить баснословную сумму на скутер, а потом садиться за руль? Нет, конечно, нет. Хотя если бы эта версия имела право на существование, то тогда возник бы мотив, который не имел бы ни малейшего отношения к Мирославе Лаврентьевой. Тогда отравление Илариона Максимова можно рассматривать под углом того, что он тоже мог что-то знать. Знать о чем или о ком. Нет, Максимов сюда никак не вписывается. Ведь Гребенкина его терпеть не могла. Она презирала Иллариона и в общем, и в частности, за то, что ей пришлось отблагодарить его за оказанную им услугу. Просто Максимов, в силу своего отвратительного характера и наплевательского отношения к людям, которые его окружали, понес справедливое наказание. Да, все трое были связаны, и связывало их то обстоятельство, что они являлись коллегами, поскольку работали на радиостанции, и так или иначе были знакомы между собой. Но ведь еще есть Мирослава Лаврентьева. Она, наоборот, жива и здорова, и успешно продвигается по карьерной лестнице. Но, тем не менее, радости ей от этого мало, ведь ей в любой момент могут предъявить обвинение в причастности к убийству всей этой троицы. Так что же тогда получается? Неведомый преступник, который на первый взгляд поспособствовал получению престижных должностей, на самом деле затеял это все для того, чтобы Мирославу Лаврентьеву осудили на очень долгий срок. И снова возникает этот вопрос: зачем? Но тут возможны варианты. Например, кто-то хочет получить должность, которую получила Мирослава, и для этого он старается от нее избавиться, то есть упрятать за решетку. Это сложно, но возможно. Это во-первых. Во-вторых, кто-то, скорее всего, фанат Мирославы, одержим идеей копировать ее, в одежде в частности. Причем фанат может быть как мужского пола, так и женского. Для того, чтобы вскрыть вены, предварительно оглушив электрошокером, большая физическая сила без надобности. В-третьих, ярый враг Мирославы жаждет за что-то ей отомстить и отправить в тюрьму. А ведь есть и еще одна версия. Что если некто мстит не Мирославе, а ее жениху, Константину Вышнепольскому? Засадив невесту Константина на долгие годы в тюрьму, он причинит тем самым мужчине боль. Я посмотрела на Алевтину, и мне пришла в голову мысль. «Алевтина, полиция готовит следственный эксперимент. Поможете нам?» — спросила я. «Ой, как интересно!» — воскликнула Алевтина, на что я, собственно, и рассчитывала. Эта девица относилась к людям, которым постоянно нужно что-то новое, необычное, что-то, чем можно будет тихонько поделиться с широким кругом приятелей, якобы по секрету. «Что от меня требуется?» — спросила Алевтина. «Ничего особенного. Мы оденем вас и еще нескольких девушек с похожей фигурой в одинаковую одежду и поставим перед свидетельницей», — сказала я. «Это же, чтобы доказать, что Мирослава не причастна к убийству Лизы, да?» — догадалась Алевтина. «Только мы с ней совершенно не похожи. Как же будет происходить опознание? Вы с Мирославой не похожи на лицо, но это сходство и не нужно, потому что свидетельница видела девушку, похожую на Лаврентьеву, только со спины. К тому же на ней была куртка с капюшоном, который скрывал верхнюю часть, включая волосы. Самое главное, у вас с Мирославой совпадает типаж, одинаковый рост и телосложение. При необходимости мы подгоним все детали». «А, поняла», — кивнула Алевтина. «Только вот необходимо найти еще одну девушку, максимально похожую на вас с Мирославой по фигуре и росту». Алевтина задумалась. «О, у нас в бухгалтерии работает Светлана. Я думаю, внешне она подойдет, да и не откажется принять участие в опознании. Сейчас я схожу за ней. Она точно согласится». «А кто еще, по вашему мнению, похож на Мирославу фигурой?» — спросила я и пояснила. «Если нам вдруг понадобится больше девушек вашего типа». Алевтина прикрыла глаза и помолчала минуты две. Потом неуверенно пробормотала. «Я как-то не слишком рассматривала наших сотрудниц. Юлька, она в отпуск ушла, уехала в Турцию. Лена из бухгалтерии беременна уже на 4-м месяце. Нет, не знаю даже, но если понадобится, поищем», — бодро добавила она. «А пока я Свету позову?» «Да, хорошо», — согласилась я. «Да, Алевтина, у вас есть зауженные черные джинсы?» — спросила я. «Обязательно черного цвета», — уточнила она. «Ну, может быть, и не черного цвета, а темно-синего на худой конец, но никак не светлого. Дело в том, что свидетельница-то видела девушку, которая приходила к Елизавете именно в черных джинсах», — объяснила я. «Я поняла, Татьяна. Это нужно для чистоты эксперимента, так сказать», — сказала она. «Вот именно», — кивнула я. «Найдутся такие джинсы. Нужно что-то еще?» Алевтина вопросительно посмотрела на меня. «Да, еще понадобятся светлые ботильоны и бежевая кожаная куртка. Но если такой одежды нет ни у вас, ни у Светланы, ничего страшного. Мне пообещали, что и куртки, и обувь будут», — сказала я, не вдаваясь в подробности. «Куртка, как у Мирославы?» — переспросила Алевтина. «А у меня есть похожая. Только немного цвет отличается. Но он тоже довольно светлый. И куртка с капюшоном. Вот это самое главное», — подчеркнула я. Вскоре Алевтина вернулась с рыжеволосой девушкой и представила ее. «Вот, это та самая Светлана, о которой я говорила. Ведь правда, что Мира, я и Света одинакового роста, и фигуры у нас похожи?» Алевтина вопросительно посмотрела на меня. Я внимательно оглядела сначала Светлану, а потом обеих девушек. «Да, по комплекции вы совпадаете», — сказала я. Я рассказала Свете, что от нее потребуется. «И она согласна», — продолжила Алевтина. «Да, я готова помочь Мире. Я не верю, что это она совершила все эти убийства», — сказала девушка и добавила. «Но только у меня нет бежевой куртки с капюшоном. Понимаете, я считаю, что в нашем городе пыли немерено, и носить светлую одежду и обувь — это значит стирать и чистить ее каждый день», — объяснила Светлана. «А ты знаешь, Свет, я согласна с тобой, но у меня светлые вещи появляются время от времени, только потому, что мне их дарят», — сказала Алевтина. «Светлана, вы не волнуйтесь, куртка и обувь у вас будут. Мы об этом позаботимся и все как следует подготовим», — сказала я. Мы с девушками договорились, что завтра они подъедут к 10 в полицейское управление Покровска, и я отправилась дальше бродить по редакции. Болтала со всеми, кто под руку попадется, расспрашивала об эпизодах убийства и не узнала ровным счетом ничего нового. Илларион Максимов — редкостный засранец. Екатерина — яркая девица себе на уме, цепкая карьеристка. Елизавета — замкнутая особа, которая ни с кем близко не сходилась. Кому эти трое могли помешать? Илларион чуть ли не каждому. Девицы вроде бы ни с кем не конфликтовали. Так и день прошел, и я поехала домой. Уже с собственной кухни, сидя за чашечкой кофе, позвонила Константину Вышнепольскому. Он обрадовал меня тем, что взял на прокат 4 пары ботильонов и 4 же куртки, как у Миры. Я попросила подвести вещи к управлению полиции Покровска к 10 завтрашнего утра, а лучше чуть раньше, и попрощалась. Потом набрала полковника Кононова, продиктовала ему имена девиц, задействованных в опознании, и, наконец, легла спать.